и стала смотреть на него. «Потому что вы так смотрите», — сказала она. А как же ему смотреть на этого ребенка, который не знал, кто он, от кого приехал, и не ведал, что творит с ним, с Зотовым? Боже мой, 20-й век кончается. Оказалось, ему сносу нет. В письме было написано: «Зотов, сбереги Настю». Чтобы это прочесть, пришлось отпустить ладошку. Чтобы это прочесть, нужно было прожить жизнь и все смерти, и его смерть. Потом начались бытовые хлопоты. Приехала Мария, и Зотов сошел с ума и вел себя недостойно. Он понимал, что сошел с ума, но его оправдывала важная причина. Настя свела его с ума, и Зотов с него сошел, торжественно держа ее за руку. Зотов умел любить, братцы. Черт возьми, он ведь умел любить. Ум ему уже был ни к чему. Он не стал дураком, но ум ему больше был не нужен. Зотов стал огрызающийся пес. Когда приехала Мария, у них состоялся тихий разговор, а его девочка смотрела в окно и смеялась. «Надо торопиться все оформить. Официально», — сказала Мария. «Это кто ж будет усыновлять?» — прорычал огрызающийся пес. «Я, Петя. Я». «Ага», — прорычал огрызающийся пес. «Она ко мне приехала, а ты усыновишь». «Сердцем чую, что так надо. Мне без нее не жить». «Жить, не жить. Мне она самому нужна. У меня одни аглоеды», — прогавкал огрызающийся пес. «Я ее на фортепиано буду учить, рисованию и физике по Хвольсону. Панфилов на гитаре обучит. Книжки ей подарю с рецептами. Кухня таджикская, грузинская. Малаховец. Советы молодым хозяйкам. Последнее издание 18-го года. Больше не издавали. У меня стихи Блока есть про любовь. Пушкин юбилейный, 37-го года. Фотоаппарат куплю. В балет отдам». «Петя», — сказала Мария. «Уймись, а». А девочка смотрела в окно и смеялась. Видно, Непрядвин в ней хотел исцеление найти и продление своей тропы, когда писал письмо: «Зотов, сбереги Настю». И это его посмертная истина и магия. И ясно, что оставалось делать: удочерять в приемыши и не дать пропасть роду Непрядвиных и вернуть к истокам их дороги. «К великому Митусе! Вы, князья, всеславовы внуки, крамолами своими наводите поганых на землю русскую, и век человеческий прекращается. Проклятие вам вовеки, и мечами опозоренными рыть землю на могилы себе». А девочка смотрела в окно и смеялась. «Опять не ушел», — говорила она, и волосы ее светились. Но Зотов хоть и дурак дураковский, а голова на плечах, этого не отнимешь. Марии деваться некуда. «Все, Маша», — сказал он, — «выхода нет. В ЗАГС пойдем. Будем расписываться». «Нет», — сказала она с тоской, — «не срами меня». «Не бойся», — сказал Зотов, — «живи, где живешь, и я буду жить, где живу, и будем мы и отцом, и матерью. Деваться тебе некуда. А я хочу на тот свет твоим законным мужем пойти и отцом Настеньки, как это и было в начале начал. Потому что род наш старше Непрядвинского. Потому что, когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?»